Воспитательный дом. На месте воспитательного дома в старину находился так называемый Васильевский сад. По словам иностранных писателей, посещавших Москву в 18 столетии, сад назывался Васильевским, потому что его учредил великий князь Василий Иоаннович. Но это неверно. При Василии Иоанновиче здесь находился пустырь и луг, принадлежавший княжескому двору. Сад разведен при Елене Глинской и назывался просто то «царским садком», то «царским лужком». Название Васильевского сад получил при Иоанне Васильевиче Грозном по имени Василия Блаженного, который часто в нем уединялся и ночевал, а по некоторым сказаниям даже жил в какой-то развалившейся хибарке, куда к нему приходил народ даже издалека с молитвою о помощи. В так называемом «наказе царя Алексея Михайловича о градском благочинии» 1649 год, сад этот впервые официально именуется Васильевским лужком. Затем земля эта, по производившимся о ней с 1696 по 1699 год делам, находилась в ведении приказа Большого дворца, и в 1711, как из присланного в 1745 году в вотчинную контору дела видно, была отдана садовникам на откуп. В 1716 году перешла в Преображенский приказ, а Изонова, переходя с 1726 года в разные ведения, поступила, наконец, в распоряжение вотчинной конторы. Кроме сада и луга, тут на Яузе находились еще бани, называвшиеся Островскими, потому что находились на островках Яузы, а потом Васильевскими, затем их начали именовать Устинскими. Примечание. Впоследствии бани эти перенесены были за Москву-реку, почти напротив, где находятся и теперь. Конец примечания. Тут же, на Яузе, находилась и казенная мельница. При царе Феодоре Алексеевиче, там, где теперь правая сторона воспитательного дома, был построен так называемый гранатный двор, где нахранился порох, ядра и другие артиллерийские принадлежности. Мысль основать воспитательный дом в Москве принадлежит Ивану Ивановичу Бецкому. В своей записке по этому поводу он и просил государыню отдать вышеописанное казенное место для постройки дома. Место было отдано вместе со всеми строениями, и притом разрешено было употребить на постройку воспитательного дома часть стены Белого города, простиравшейся по берегу Москвы-реки к стене Китай-города. На постройку здания открылась добровольная подписка по церквам всей России. Сама государыня с наследником Павлом Петровичем была первая вкладчица. Она единовременно пожаловала воспитательному дому 100 тысяч рублей, повелев ежегодно отпускать на содержание его из своих, так сказать, комнатных денег по 50 тысяч рублей. Павел Петрович назначил выдавать из своих же денег по 20 тысяч рублей ежегодно. 21 апреля 1764 года, день рождения государыни, при громе пушек состоялась закладка здания. Генерал-фельдмаршал Салтыков первый положил камень в основание здания для воспитательного дома с надписью «Означение времени заложения» и с двумя медными досками, на которых было вырезано на латинском и русском языках следующее: Екатерина II, императрица и самодержица всероссийская, для сохранения жизни и воспитания в пользу общества в бедности рожденных младенцев, а притом и в прибежище сирых и неимущих родильниц, повелела соорудить сие здание, которое заложено 1764 годом апреля 21 дня. В день закладки во знаменование благотворения было собрано более 50 бедных невест и отдано с приданым замуж за ремесленников, и затем более 1000 человек бедных в этот день были угощаемы обедом. В память закладки была выбита медаль с изображением на одной стороне поясного портрета государыни, а на другой стороне изображена была Вера, имеющая на голове покрывало и держащая в правой руке крест. Облокотившись на постамент при церковном здании, она повелевает человеколюбию, представленному в виде жены, поднять найденного на пути ребенка и отнести в основанный милосердием государыни дом. Вверху кругом видны слова Спасителя: «И вы живы будете», внизу за чертою сентября первого дня 1763 года, то есть день учреждения. Из поднесенных императрице этих медалей были 5 золотых, 2 серебряных и 6 бронзовых, а Павлу Петровичу по одной каждого металла. Подаяния воспитательному дому были двоякого рода: окладные и неокладные. Первые назначались ежегодно, и притом в определенном количестве, собственноручным подписанием благотворительными особами в книге окладных подаяний, уделяемых ими из получаемых с имений доходов, пансионов и даже из самого жалования. Неокладные составляли только единовременно жертвуемое пособие. Первым благотворителем, так сказать, окладной книги подписался граф Алексей Петрович Бестужев-Рюмин, затем графы Миних и Алексей Григорьевич Разумовский. За ними подписались многие, главнейшим из них были тоже вручены медали. Но более всех пожертвовал для воспитательного дома известный своими причудами и странностями Прокофий Акинфеевич Демидов. На родильный институт при воспитательном доме он прислал Бецкому 200 тысяч рублей. Когда Демидов в 1772 году посетил воспитательный дом, то опекунский совет поднес ему золотую медаль и благодарственное свидетельство, до сих пор сохраняющееся в портретной галерее Демидовых. Оно написано на пергаменте и украшено миниатюрную живописью, превосходно исполненную академиком Козловым. По поводу этого посещения было напечатано тогда в Московских ведомостях стихотворение под заглавием «Вывеска к жилищу Прокофия Акинфеевича Демидова». Вот начало этого стихотворения. «Демидов здесь живет, кой милосердие пример дает, свидетель в том несчастным дом». Польщенный таким приемом, Демидов подарил воспитательному дому большой каменный дом свой, находившийся на Донской улице. Несмотря на внимание и почет, которые опекунский совет постоянно оказывал Демидову, последний своими причудами и дурачествами немало причинял ему огорчений и очень часто приводил это учреждение в недоумение. Так, например, узнав, что опекунский совет крайне нуждается в деньгах, обещал сперва дать взаймы 20 тысяч рублей, но вместо денег прислал в него 4 скрипки по числу членов – Вырубова, Умского и князей Голицына и Гагарина. Были пожертвования и от неизвестных лиц. Так, 3 марта 1774 года, ночью, от неизвестного, прислано было к Бецкому письмо с препровождением в особом ящике 10 тысяч рублей. Сверх этих денег неизвестный благотворитель обещал прислать в 2 срока 40 тысяч рублей, что и исполнил. В 1767 году для управления воспитательным домом был учрежден опекунский совет. В этом году Екатерина II неожиданно посетила заведение и в память своего посещения положила в кружку богатый вклад и 2-летнему питомцу Никите пожаловала 300 червонцев. Сам Бецкий принес воспитательному дому в дар в разное время 162 995 рублей. Примечание. Иван Иванович Бецкий родился в Стокгольме в 1704 году. Князь Трубецкой был отцом его, мать была шведка, баронесса Вреде. Трубецкой вступил в брак во время своего плена, при жизни своей первой жены. При Екатерине II Бецкий был одним из первых сановников. Он умер 93 лет. Конец примечания. Громадный дом для опекунского совета построен гораздо позже воспитательного дома, а именно в 1825 году. Самый дом воспитательного учреждения представляет величественное целое в виде квадрата, к которому пристроены три флигеля. С садами и дворами он занимает около 40 тысяч квадратных сажен. Прием младенцев в воспитательный дом начался, собственно, в день закладки здания, то есть 21 апреля 1764 года. Хотя и ранее некоторые просили о принятии находившихся у них несчастно рожденных детей, но им было в том отказано. Во-первых, потому что для приема таковых еще не было приготовлено место, а во-вторых, и потому что младенцы эти родились до времени издания манифеста об учреждении воспитательного дома. Впрочем, почти все из присылаемых или приносимых младенцев, рожденных после упомянутого срока, были принимаемы самими первыми опекунами на их попечение. 21 апреля было принято 19 обоего пола младенцев, найденных большую частью незадолго до того времени у разных приходских церквей Москвы и в ее окрестностях, из коих некоторые принесены крещенными, а другие были крещены по принятии их в дом. Первые двое из принесенных младенцев наречены были августейшими именами: девочка Екатериною в честь императрицы, а мальчик Павлом в честь наследника. В приносной книге 1764 года по 21 числом апреля младенцы эти записаны. Номер 1. Екатерина по крестном отце Алексеева найдена в приходе Богоявления, что в Елохове, ноября 24 дня 1763 года. Номер 2. Павел по крестном отце Петров найден в немецкой слободе у Денисовских бань того же апреля 8 числа. Малютки вскоре умерли. В 1770 году при воспитательном доме учреждена была судная и сохранная казна, называвшаяся ломбардом, и еще вдовья казна. Примечание. Цель их – вспомоществование вдовам, суда денег за небольшие проценты, сохранение частных капиталов. Кроме процентов, сохранная казна имела своими доходами десятую часть театральных сборов. Конец примечания. Первым опекуном воспитательного дома был камергер Михаил Семенович Похвистнев. Его неутомимость, неослабный присмотр и благоразумное распоряжение всего более способствовали успеху предначертаний Бецкого. Здесь совершенно уместно сказать несколько слов о том, что было с несчастными детьми до учреждения воспитательных домов. Дома для несчастных детей существовали издавна. Известно, например, что еще в царствовании Михаила Федоровича сиротские дома находились под ведением патриаршего приказа. В 1706 году добродетельный митрополит Иов основал в Холмове-Успенском монастыре дом для презрения сирот, в том числе и незаконно рожденных. На содержание этого заведения Петр Великий назначил разные доходы. Великие княжны и многие вельможи присылали денежные пособия. Здесь презревались 170 сирот, а во всех 10 сиропитательницах, которые устроил Иов в Новгороде во время своего архипастырства, содержалось до 3000 детей. Сам Петр Великий имел особенное попечение о детях, несчастных со дня своего рождения. Он повелел по всем губерниям учредить прием незазрительный и прокормление незаконно рожденных младенцев, дабы вязчего греха не делали, сиречь убивства. Повелено было 4 ноября 1714 года при церквах, где пристойно, сделать госпитали, в Москве мазанки, а в других городах деревянные, и для воспитания детей избрать искусных жен с платой им за то по 3 рубля в год и хлеба по полуосмине в месяц, а младенцам на содержание давать по 3 деньги на день. Детей этих в 1726 году в Московской губернии за отсылкой в монастыри состояло налицо 440, и при них 120 кормилец. Силу этого повеления Петра подтвердила и Екатерина I 3 марта 1726 года. Необходимо заметить в заключении, что самую высокую и щедрую благодетельницу для воспитательных домов Москвы и Петербурга была императрица Мария Федоровна. Примечание. Родилась в 1759, скончалась в 1828 году. Конец примечания. Детей в воспитательном доме обучали ремеслам, приготовляли учителей и учительниц и ранее, в первое время актеров.